Надпись на них гласила: «Воскресенье, 27 июля. Большое карнавальное шествие по случаю исторического события. 325 лет назад Уйленберг был осажден шведской армией, но неприятелю не удалось взять город. Подлинное оружие и костюмы времен 30-летней войны участвуют 476 человек, 28 лошадей, 2 пушки. Музыкальное сопровождение осуществляет городской оркестр. Начало в 11:30 на площади ратуши, приглашаются все желающие». «Что это они тут носятся с этим Торстенсеном?» — подумало маленькое привидение. «Наклеили везде его портреты, ну, один или два, пожалуйста, но Торстенсен висит в каждой комнате, во всех коридорах, на всех лестничных клетках. Это уж слишком». В кабинете городского казначейства маленькое привидение обнаружило на столе черный фломастер. Оно сразу же пририсовало генералу большую черную бороду. В следующей комнате при помощи того же фломастера оно снабдило портрет Торстенсена огромным огуречным носом и посадило на нос бородавку. «Внесем в портреты некоторое разнообразие», — усмехнулось маленькое привидение. Потом оно стало носиться из комнаты в комнату, от плаката к плакату. Одним или несколькими штрихами подрисовывало оно Торстенсену то пару ослиных ушей, то черную повязку на глаз, как у пирата, то большие рога, то огромные рачьи глаза, или толстый живот, или трубку с клубами дыма, длинные косматые волосы, кольцо в носу, еще много-много всего. Оно веселилось на славу. Маленькое привидение так поглощено было этим занятием, что совсем забыла о времени. Когда часы на городской башне пробили 6 раз, оно внезапно обнаружило, что находится в личном кабинете самого бургомистра. Пора было найти спокойное местечко и заснуть. «Никогда я не найду дороги на свой родной чердак», — подумало оно. «Сейчас я вот-вот засну, так хочется спать». В углу кабинета стоял старинный кованый сундук. Когда-то в нем хранили важные письма и счета, но теперь он был пуст и служил для украшения. «Вот что мне подойдет», — подумало маленькое привидение. Из последних сил забралось оно в сундук, крышка за ним захлопнулась, и маленькое привидение крепко уснуло. Глава 11. Осторожнее, господин бургомистр. Когда маленькое привидение на следующее утро проснулось, оно услышало какой-то разговор. Оно осторожно приоткрыло крышку сундука и выглянуло. Бургомистр сидел за столом в большом красном кожаном кресле и курил сигару. Напротив него с фуражкой под мышкой стоял начальник городской полиции, а у окна, скрестив руки, стоял главный сыщик, сержант Хольцингер. Было совершенно ясно, что бургомистр в ужасном настроении. «Я повторяю вам еще раз», — сказал он и стукнул кулаком по столу. «Какой-то невероятный наглец непристойным образом разрисовал все плакаты в городском управлении. Я требую найти этого Мазилу, и как можно скорее. На карту поставлено доброе имя нашего города. А если вы не в силах этого сделать, уважаемый», — он повернулся к начальнику полиции, — «значит, вы не на своем месте». Начальник полиции густо покраснел. «Господин бургомистр, вы можете быть уверены, что городская полиция Уйленберга сделает все возможное, чтобы схватить виновника этих преступлений». «Подумать только», — снова сказал бургомистр, — «этот черный незнакомец все еще на свободе, где-то в городе, именно сейчас, накануне праздника. Иногда я спрашиваю себя, зачем вообще существует полиция? Неужели вы не понимаете, что позорите весь Уйленберг?» Начальник полиции закусил губу, что он мог ответить бургомистру. А бургомистр повернулся в это время к главному сыщику, сержанту Хольцингеру. «Ну, Хольцингер, можете вы что-нибудь предложить вместо того, чтобы ходить вокруг да около?» Главный сыщик, сержант Хольцингер, снял очки в роговой оправе и потер стекла. «Боюсь, это более трудная задача, чем мы предполагаем», — сказал он. «Я ничуть не удивлюсь, если обнаружится связь между черным незнакомцем и всем, что произошло здесь». Он указал на груду испорченных плакатов на столе у бургомистра. Бургомистр от удивления даже вынул сигару изо рта. «Как это пришло вам в голову?» «А это, знаете ли, трудно объяснить. У меня такое предчувствие». Бургомистр почесал за ухом. «Кто же этот черный незнакомец? Ваше предчувствие ничего вам не сказала по этому поводу?» Главный сыщик, сержант Хольцингер, поднял на свет свои очки, внимательно их разглядывая. Потом он снова надел их, пожал плечами и сказал: «Мое предчувствие говорит мне, что во всех этих делах замешаны какие-то сверхъестественные силы». «Вот как!» — воскликнул изумленный бургомистр. «Сейчас вы скажете, что у вас появилось привидение». «Ну, а если так оно и есть?» — спросил главный сыщик, сержант Хольцингер. Бургомистр покачал головой. «Невероятно, сержант Хольцингер, совершенно невероятно. Рассказывайте ваши сказки детям, я в привидения не верю». До этого момента маленькое привидение спокойно слушало весь разговор, но теперь оно больше не могло сдерживаться. «Бургомистр Уэлленберга не верит в привидения». «Ну, подождите», —